Случилось нашествие саранчи, но после молебна в храме с неба слетели тучи птиц и склевали всех насекомых. Этот Лэйгун совмещал в своем лице функции кланового и местного покровителя. Примечательно, что для деревень современного Тайваня характерны культовые общины, организованные по родственному признаку, но божество наиболее могущественного клана выступает одновременно божественным патроном округи. В системе локальных культов существовало различие между главным божеством, символизировавшим единство всех жителей данной местности, и второстепенными культами. К числу последних относились культы ландшафтных богов, покровителей отдельных улиц, дорог, мостов и тому подобного. Храмы главных богов обычно находились в рыночных городках, и сфера их влияния охватывала несколько прилегавших деревень или даже целый уезд. Социальная и культурная значимость культов отразилась в традиционном для Китая делении их на три категории. Государственные, то есть получившие официальную санкцию, народные, формально неузаконенные, но признававшиеся властями, и непристойные. К последнему разряду относились все культы, которые правящие верхи империи считали нужным искоренить. Страница 241. Обычно признаком непристойности культа считалось поклонение демонам или нечестивым богам. Яо Шэнь. Подобное определение не совсем произвольно. Дело в том, что прототипами коммунальных божеств являлись неупокоенные души. Именно эти души, с одной стороны, представляли опасность для местных жителей, а с другой были в наибольшей степени благодарны живым за их подношения. Демоническое происхождение богов дает о себе знать, например, в чрезвычайно популярном среди простонародья культе героев, агрессивных, социально опасных, но вместе с тем и полезных защитников общества. В фольклоре обожествленные герои обычно изображаются людьми при жизни отнюдь не благочестивыми, а после смерти, насылавшими на живых разные напасти до тех пор, пока те не начинали им поклоняться. Показателен в этой связи распространенный в Центральном и Восточном Китае культ духов погибших молодыми – Шан Шэнь. Как отмечал автор Сунского времени, жители районов среднего течения Янзы верили, что гнев и злоба простых людей, погибших в драке, не исчезает, а обретает еще большую силу. В датированном 1201 годом докладе чиновника из города Усина говорится: «Непристойные культы происходят из-за невежества глупых людей, которые утверждают, что убитый человек после смерти может стать богом». Следы демонической предыстории богов заметны в представлениях о некоторых богах богатства. Так, образ бога богатства в виде пятерки лихих молодцов, так называемых пяти мудрых Ушен, восходит, по всей видимости, к отмеченным в источниках 12-16 веках культом пяти оборотней У Тун Шэнь, одной из категорий горных демонов. Аналогичный характер носило поклонение лисе как богу богатства на севере. Темноликий бог богатства Сюань Тань Шэнь, по-видимому, имел своим прототипом демоническое божество по имени Тань Ло Гун. Пример культа демонического божества являют распространенные на Тайване кумирни в честь божеств, именуемых Юин Гун, буквально «откликающийся господин». Такие кумирни воздвигались на месте найденных человеческих останков или захоронений убитых в драках молодых людей. Юин Гуны слыли главным образом патронами воров, игроков, безработных, любовников. Одним словом, всех, кто был не в ладах с законом. Сосуществование в китайской культуре разнородных культов заставляет внимательнее отнестись к вопросу о том, каким образом религиозная традиция Китая обосновывала преемственность различных форм религиозной практики. Ответ на этот вопрос нужно искать в представлении китайцев о природе ритуала. В классической традиции Китая ритуальное действие отделялось от его культового контекста и служило прообразом нравственного самопознания человека. Страница 242. Структурные характеристики ритуала, представленные в категориях соразмерности частей, ритма, гармонии, циклов и прочего, тоже приобрели самостоятельное значение и трактовались как эстетически ценный прообраз всеединства бытия, как норма красоты. Внутренняя глубина просветленного сознания, на которую указывал этот идеальный образ ритуала, уподоблялась зеркалу, в пустоте которого выявляется весь мир. В свете философемы пустоты обряды были ценны лишь как свидетельство сокровенной подлинности бытия. Запреты непристойных культов в Китайской империи объяснялись не религиозным догматизмом, а как раз отсутствием в локальных культах идеи символического измерения ритуала. Эти культы являлись с точки зрения классической традиции примитивным идолопоклонством, поскольку их приверженцы принимали видимые образы богов за подлинную реальность. Тем не менее, те же культы считались полезными, а значит и истинными, в той мере, в какой способствовали установлению гармонии между людьми и небесами. В элитарной китайской религии, даосизме, центральное место тоже занимала идея телесного воплощения символической реальности. Боги народной религии не имели для даосов собственного бытия и причислялись к разряду демонов. Божества же, считавшиеся подлинными, принадлежали миру бесформенного хаоса и воплощались непосредственно в ритмах и структурах ритуального времени и пространства. Служа по заказу молебен в храме локального божества, даосский священник не поклонялся последнему, а включал его в целостность тела Дао. Считалось, что он непосредственно вмещает в себя призываемых духов. Идея соположения внешнего и внутреннего в ритуале обусловила наличие в облике китайских богов эксцентрических и даже гротескных черт. Эти черты –